Приехав на аэродром, Неверов, Куприянов и их спутники поднялись на сигнальную вышку. Отсюда хорошо был виден космический корабль, одиноко стоявший среди пустого поля. В сильный бинокль можно было заметить крохотные фигурки, и Куприянов пытался найти между ними Широкого, но это было невозможно. «Прощай, Петя!» — беззвучно шептали его губы. Самолеты, летавшие над кораблем все утро, очистили небо, словно уступая дорогу в бездонную глубину. И вдруг над звездолетом появились 14 точек. Они быстро приближались к огромной толпе, встретившей их оглушительным громом приветствий. 12 Калистян, Широков и Синяев низко пролетели над всем полем, покачивая крыльями в знак последнего привета. Куприянов еще раз близко увидел хорошо знакомое лицо, и ему показалось, что синие глаза пристально взглянули на него, и Широков кивнул головой ему одному. Часы на здании аэровокзала показывали без 2:12. Людям, заполнившим поле, не был виден космический корабль, его скрывала высокая насыпь. Но он появится, когда поднимется над землей, чтобы начать долгий путь по дорогам Вселенной. Все знали, что старт будет беззвучным. Ни взрывов, ни грохота не будет слышно. Глушители, установленные на каждом двигателе, не пропускали звуков. 12 часов. Далеко, почти на горизонте, поднялась над землей темно-бурая туча. Где-то в самой ее середине на секунду блеснула яркая точка. Порыв ветра пронесся над полем. Там, на месте, где был лагерь, бушевал сокрушающий вихрь, во много раз превышающий силу самого страшного урагана. Многотонной тяжестью обрушивался потрясенный воздух на землю, вздымая ее вверх клубящимися массами. Сломанные у самого корня одинокие березы катились по земле, ломая ветви. Многие из тщательно укрепленных стальных кинокамер, вырванные из земли, были далеко отброшены силой ветра. Исполинский шар медленно и плавно отделился от земли и повис в воздухе. Только киноаппараты, заряженные пленкой, чувствительные к инфракрасным лучам, видели сквозь бурую тучу, как он, словно в нерешительности, остановился на секунду. Еще сильнее, еще яростнее заметалась под ним черная стена земли. Разъяренный воздух раскидывал ее во все стороны, вырывая на месте, где стоял корабль, глубокую яму. Тихо было на поле. Огромная толпа, затаив дыхание, не спускала глаз с темной тучи, которая все больше и больше расширялась. Но вот, словно вынырнув из пучины моря, над ней показался и засверкал на солнце космический корабль. Заметно для глаз, все быстрее и быстрее поднимался он в сияющую бездну, пока не превратился в еле видную серебристую точку. Исчез. И долго в торжественном молчании стояли люди, всматриваясь в голубую бесконечность, за которой скрылся звездолет Каллиста, унесший 2 человек Земли, отважившихся покинуть ее. Вернутся ли они, или, скрывшись в неведомой людям дали, они никогда не ступят на родную землю, взрастившую их, наделившую их пытливым умом, пылким и мужественным сердцем. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.